Обжорный ряд? Хотел бы я посмотреть, что это такое? Нельзя. Вчера на рынке в доме Сэма отравили человека. Кто? Убийца скрылся. Полиция ищет его по всему городу. Смотри. Они идут сюда. И с ними твой отец, Джон Кенди. Спрячемся на крышу. Его сейчас и заберем. А может, это не он? О, я видел, как он бежал по улице и держал руку в кармане. Что? Что он держал в кармане? Наверное, склянку с ядом, которым он отравил несчастного. Вот именно, с ядом. А какие еще улики ты можешь привести в доказательство? Он был высокого роста, и его камзол не отличался богатством. Тогда это он. Стража, за мной! Нет, стой! А он вооружен? Да, он был при шпаге. Тогда это не он. Стража, разойдись! Он! Матушка Черная Бесс все именно так и предсказала, до того, как ее изжарили на костре, как ведьму. Вот именно. Что она тебе предсказала? Что больной умрет от яда, и что отравит его человек в дырявом камзоле с усами и бородой. Тогда это он. Вот именно. Что вот именно? Вот именно. А если он будет драться? А мы не будем его дразнить. Вот именно. Поосторожнее. Еще кольнет чего доброго в живот шпагой. Да, мальчишка здесь ни при чем. Он просто валяет дурака. Что? Кого? Кого он валяет? Дурака. Вот именно. Тебя, дурака, не спрашивают. Дурака. Вы меня звали, господин шериф? Тебя? Впрочем, да. Скажи-ка, любезный, не здесь ли остановились мужчина с маленьким оборвышем? Да-да, они у нас на постое. Мужчина пошел на рынок покупать двух ослов, а оборвыш еще спит. Тогда я подниму его. Иди, и ты ступай за ним. Я постерегу его здесь. Слушай. Темно здесь, как в могиле, и не видать низги. А, кто здесь? Никого. Но где-то притаились отечества враги. А, не трогайте меня! Не дремлют силы ада, и, может быть, сейчас вливают капли яда кого-нибудь из нас. Зачем вам эти люди, ваша светлость? Ах, ты негодяй! Говорят, они отравили человека. Человека? Ну, не собаку же. Кого же они отравили? Отойди, не приставай с вопросами. Кого надо, того и отравили. Господин шериф! Господин шериф! Там никого нет. Там только одно тряпье. Стража, разыскать его именем короля! Нет, смерть! Приказывать именем короля! Так вот же он на крыше! Только слезай оттуда, мерзавец! Вот именно! Сэр Томас! Если вы верно служите королю, приказываю вам арестовать этого негодяя! Я не ослышался. Этот щенок назвал меня по имени. Слышите? Именем короля! Что это значит? От какого именно имени он говорит? От лестницы, господин шериф! Вот она! Если сейчас ему задам. Стой! Позади его! Стой здесь, у меня в руках! Произошло? Бросай шпагу, ты арестован. За что? И ты еще спрашиваешь? Ты же убил человека. Вот именно. Это ложь, я никого не убивал. Ха! Но ты же был сегодня на рынке. Был. Ты хотел купить двух ослов? Хотел. Значит, ты отравил. Вот именно. Ведите их в тюрьму именем короля. Тише, приятель. Убери-ка руки. Мы пойдем послушно. Я докажу, что этот человек солгал. Отлично! Ведите меня к королю. Я тоже докажу, кто я такой. И тогда вам придется дорого расплачиваться за подобное обращение с моей священной особой. Сэр Томас, я лишаю вас чина. Отлично! Ты сделаешь это в тюрьме. Пора нам, пора нам, пора нам, пора вернуть королевскую милость двора. Славься, Британия, наша земля, храни же, о Боже, храни короля. А во дворце такой скандал в то утро разразился. Вошел лорд Герфорд в тронный зал и пятнами покрылся. Эй, что вы делаете? Что вы делаете? Повесьте на место! Повесьте на место, лорд дворецкий. Куда они уносят всю мебель? И почему снимают занавес? Лорд Герфорд, вы видите, что творится? Я живу как во сне. Королю каждый день приходят новые идеи. Он велел снять занавеси и продать их на ярмарке для покрытия долгов покойного короля. Он сказал мне... Завтра праздник, и мы сумеем взять за них хорошую цену. О, кажется, я сам скоро сойду с ума. Я не знаю, что будет дальше. Король гонит от себя врачей. Он сам ходит на кухню и проверяет кастрюли. Во что превращен дворец? Если бы покойный король смог об этом узнать, он перевернулся бы в гробу. Я думаю, его величество, покойный король, уже устал менять свое положение. Это я здесь. Что с вами, сэр? Вы в таком виде? С корзиной? Я прямо с ярмарки. С ярмарки? Что вы там делали? Продавал королевских собак. Представьте себе, как ты хорошо за них взял. Ну что, занавеси сняли? Отлично, дядя. Отнесите это все на рынок и постарайтесь не продешевить. Лучше всего посоветуйтесь насчет цены с Хуго Питерсом. У него там ловчонка, он знает, что почем. Идите. Собак всех продали? Продал, ваше величество. Вот деньги. Вот видите, милорды, и от вас может быть какая-то польза. Кстати, милорды, я же велел отменить налоги с бедняков. Почему не исполняются мои приказания? Отвечайте, лорд-канцлер. Видите ли, ваше величество, лорд Гертфорд вошел с ходатайством в палату лордов об отмене вашего приказа. Почему? Потому что это единственная статья доходов. Только налоги пополняют королевскую казну. А что же это такое? Разве я не имею права приказывать? Палата лордов в силе просить вас отменить ваше решение. Как мне вас понимать, милорды? Это что, бунт? Бунт, ваше величество! Мы не можем бить, чтобы... Ах, вы не можете допустить! Думаете, я не слышу, о чем вы шепчетесь тут за моей спиной? И не смейте стоять в шляпе передо мной! С вами разговаривает король! Что там такое? Почему народ так взволнован? Ваше величество, я задержал преступников. Мужчину с маленьким оборвышем. Их ведут в тюрьму. Принести их сюда. Я сам их буду судить. Они могут засудить кого угодно. И пригласите сюда всех. Всех. Вот он, ваше величество. На колени! В чем его вина? Ваше величество, он увлечен в гнусном преступлении. Он отравил человека. Его вина доказана? Да, государь. Он сознался в содеянном? Да, государь, отрицает. И все толкует о каком-то мальчике. Развяжите его и выньте у него изо рта этот кляп. К чему вы присуждены? Мы осуждены быть заживо сваренными в кипятке. Милорды! Возможно ли, что они осуждены на такую жестокую смерть? Да, государь. Таков закон для отравителей. В других странах варят в кипящем масле. И то не сразу, ваше величество, а постепенно, опуская в масло на веревке сначала ноги, потом туловище, потом... Довольно! Я не могу этого слышать! Прикажите немедленно отменить этот закон. И пусть несчастных никогда больше не подвергают таким пыткам. Устроили здесь, понимаешь, средневековье! Что ты можешь сказать в свое оправдание? Государь, я не виновен. И мог бы доказать это тем, что в час, когда, по словам свидетеля, я губил человеческую жизнь, я спасал жизнь человека. Я вырвал из рук бродяги мальчишку, который, как две капли воды, похож на вас. Что? И который в своем безумии уверял всех, что является королем. Что? Я прошу! Довольно! Приведите мальчика ко мне! А с этим что делать, ваше величество? Освободить его и наградить! Он не только невиновен, но, клянусь королевской короной, да знает! Том Кенти! Ты не можешь клясться королевской короной! Она принадлежит мне! Какая дерзость! А ну-ка, схватить бродягу! Под страхом смерти запрещаю вам его трогать! Он настоящий король! Наконец-то ты нашелся! Сядь его! Лорд Герфорд, приказываю вам мне подчиниться! Они оба... помешаны! Врачей! Врачей, у короля новый припадок! Но откуда он знает, кто вы? Он вас назвал по имени! Смотрите, как они похожи! У меня двоится в глаза. Мне кажется, что все это нам только кажется. Докажи им, что ты король! Я докажу, что я король. Лорд Герфорд, что вам сказал мой покойный отец в день моего рождения, 10 января, когда мы были втроем в его опочивании? Он сказал: «Лорд Герфорд, как только мы казним герцога Норфолка, я пожалую вам все его земли!» Наглая ложь! Это клевета! Он мне этого не говорил, ваше величество. Разве вы не помните, что сказал мне король? Откуда я могу знать? 10 января я ходил пешком в Чипсайд и отморозил уши. Сэр Томас, арестуйте самозванца. Этого. Нет. Этого. Стоп. Погодите, если ты король, то ты должен знать, где находится большая королевская печать. Об этой печати мог знать только принц Уэльский. Нет ничего легче. Милорд Сен-Джон, ступай в мой кабинет, там в левом углу на полу ты найдешь медный гвоздь. Нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайник, о существовании которого никто, кроме меня, не знает. Большая государственная печать там. Принеси ее. Что же вы стоите? Исполняйте приказ короля! Милорды! Я нашел тайник! Но печати там нет. Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по городу плетьми. Назад! Кто дотронется до него, ответит головой. Хорошо ли вы искали? Она не могла пропасть. Я сам положил ее туда. А какая она была из себя? Такой твердый золотой круг на ручке. А на нем эмблемы и буквы. Эмблемы. Так вот из-за чего весь этот шум. Если бы вы описали мне эту вашу печать раньше, вы бы получили ее 3 недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит. Но не я первый положил ее туда. Кто же? Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии. и он сам скажет, где она лежит. Подумай, государь, потрудись вспомнить. Но это было последнее. Ну, самое последнее, что ты сделал, прежде чем выбежать из дворца. Я припомнил весь тот день. Но что я сделал с печатью? Да бог не вспомнил. Милорды, если вы хотите лишить меня престола только от того, что у меня нет этого доказательства, я бессилен помешать вам. О, государь! Какое безумие! Погоди, подумай. Дело еще не проиграно. Слушай, что я тебе скажу. Следи за каждым моим словом. Вспомни. Мы разговаривали. Я рассказывала тебе о дворе объедков. Ну, помнишь? Да. Ну, ты накормил меня. Мы поменялись одеждой. Стали перед зеркалом и оказались так похожи друг на друга, словно не переодевались. Да. Ну, потом ты заметил у меня на руке синяк и поклялся, что отомстишь тому, кто это сделал. Ты вскочил, бросился к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которая называется печатью, лежала на столе. Ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать. Приказал мне отвернуться. Стой! Довольно! Благодарение Богу, я вспомнил! Иди, иди, мой добрый Сент-Джон! И там, в моей комнате, в рыцарской террасе, ты найдешь печать! Как же ты мог вспомнить, куда я спрятал печать? Это было нетрудно. Я не раз употреблял ее в дело. Что же ты с нею делал? Ну, говори, не бойся. Что ты делал с большой государственной печатью Англии? Я колол ею орехи. Отлично! Большая королевская печать! Да здравствует истинный король Англии! Теперь, о государь, возьми свое царское одеяние и отдай то моего лохмотья. Невероятно! Невероятно! Неужели мой бедный мальчик в самом деле король? Может быть, я сплю, и все это мне теперь только снится. Милорды, это Майлз Гендон, который спас меня. Он посвящен за это в рыцари и возведен в звание пэра Англии. Назначаю тебя канцлером двора его величества и опекуном короля. Благодарю тебя, король. А как же мы, ваше величество? Довольно обмана и крови. В наш жестокий век Англия нуждается в умных правителях. Отныне на наших знаменах будет начертано одно лишь слово – милосердие. Да здравствует король Эдвард! А чтобы о царствовании короля Эдварда VI навсегда сохранилась добрая память, запишите, милорд Гендон, наш первый королевский указ. Я готов, ваше величество, с золотыми буквами. Итак, слушайте все и запомните. А запомнив, передайте детям своим и внукам. Когда судьбы шальной каприз тебя внезапно сбросит вниз, когда вокруг сплошная ночь, когда и жить уже не вмочь, живи, сердца людей стучат, и он придет в твой звездный час. И пусть судьбы шальной каприз тебя швыряет вверх и вниз. Человеком остался, остался, остался, и сердцу добился сполна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена. Когда судьбы каприз слепой тебя возвысит над толпой, запомни, что казной кичась ты все-таки калиф на час. Ловушек много ставит жизнь, и возвышением окрылен, опять в беде не окажись, проснувшись голым королем. Человеком остался, зажечь огонь в крови надежды, счастья и любви, и все, на что нам жизнь дана, и спей до дна, и спей до дна. И вдруг услышь, оторопев, трубы серебряный напев, напев серебряной трубы, как эхо звонкое судьбы. Останься, и сердцу на месяц полна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена, на все времена, на все времена, на все времена, на все времена. И что же, спросите вы? Каков конец этой истории? Пройдя сквозь горнило страданий и бед, отринув бесчестную пышность двора, принц Эдвард и Том принимают обет. Обет милосердия, любви и добра. И этому у них, леди и джентльмены, можно только поучиться. Почтенный сюжет, доведя до конца, с любовью вверяем вам наши сердца и ждем снисхождения на весь, на честь опять вас увидеть когда-нибудь здесь. Прощается с вами актерская рать, старинную пьесу закончит играть о том и об Эдуарде VI. Да здравствует!